Глава 29. Говорящий кот и его щедрость. Аня проснулась с отчетливой мыслью о том, что ночью что-то такое было, необычное. И это самое необычное требует каких-то действий. Услышала незнакомый торопливый топоток и, открыв глаза, уловила в дверях стремительно удаляющийся коричневый хвост. А, ну да, Шуша. Аня не была человеком наивным и понимала, что кошка после стресса, да еще в незнакомом доме, может перепугаться жутко, и дела не на месте наделать, и прятаться, и перевернуть чего-нибудь. Но все было идеально. Туалетные дела в лотке, кошка в виде неподвижной статуэтки около полотенца в кресле, куда Аня ее ночью определила. «Доброе утро всем!» Аня одной рукой причесывалась, а другой пыталась протереть глаза со сна. «Уважаемые хвостатые и бесхвостатые, просьба собакам собраться на прогулку. Плюшка, я знаю, куда ты спрятала комбинезон. Так что лучше достань его сама, а то я тебе еще и шапку свяжу с помпоном и введу правила, что до мая месяца бульдоги ходят с головным убором. Остальных прошу немного подождать. Вернусь с прогулки, будем завтракать». Она хмыкнула в сторону понурившейся округлой бульдожьей филейной части. Плюшка комбез не любила откровенно, но против правил не попрешь, и теперь она, упираясь изо всех сил, вытаскивала его из-под кресла в гостиной. «Чайник налей! Я включу, когда ты будешь подходить к дому», — напомнил Миун. Аня налила чайник, по дороге погладила довольных Ваську и Миуна и присела около Шуши. «Не пугайся, пожалуйста, тебя никто больше не обидит. И совсем не обязательно сидеть в этом кресле, можно ходить, где хочется». Шуша подняла на Аню синие-синие глаза и что-то тихонько и вопросительно мявкнула. И девушка про себя прошипела кое-что очень невежливое про ее прежних хозяев. «Нельзя же так поступать с кошечкой!» «Правда-правда можно? И к кровати можно подходить!» Перевела Васька, решившая Шушеру опекать, и добавила уже от себя. «Я ей уже сколько раз сказала, что можно. И в кровать можно, раз ты ее уже выкупала. Но она стесняется и очень боится что-то не так сделать». Аня погладила Ваську и покивала Шуше. «Можно везде, и не волнуйся, и от меня не бегай, я не рассержусь, где бы ты ни ходила». Она увидела движение Шуши, словно та тоже хотела, чтобы ее погладили. И даже потянулась было за рукой, но понурилась. Аня погладила ее, удивилась, какие горячие ушки. Догадалась, что это от волнения, и приняла решение об обязательном выносе Васькиного лотка на третий этаж. Вот поганцы. Ну, как бы она выживала? Она же так пугается, и ей люди нужны, как воздух, ворчала она, пробегаясь с собаками по всем их любимым кустикам и столбам. Выгулив собак, быстренько накормив всех и даже успев слопать бутерброд и выпить кофе, Аня примчалась на работу и исподволь начала выяснять, а не нужно ли кому-нибудь кошку. «Ой, да ну, кошки эти, шерсть, вонь и все ободрано!» – фыркнула красавица Леночка из кадров. «Если только к маме в деревню, а она мышей ловит, я каждый год ей кошек вожу, и все куда-то деваются. Кормить? Ань, ну что ты, кто же кошек в деревне кормить должен? Они сами мышей пусть ловят. Еще чего, кормить!» Светочка из ПТО пренебрежительно пожала плечами, удивляясь странностям коллеги. «А она здоровая? Потому что, если чё, я к ветам не побегу. Я не из таких. Должны выживать сильнейшие, иначе все это в ущерб эволюции», — это высказался инженер Василий. «Сам-то, небось, к врачу бегаешь по первому чиху», — язвительно уточнила Маринка, которая сидела в одном кабинете с Василием. Кошек любила, но у нее уже было 3 кошки и собака, и Аня даже не решилась ей предлагать. Сравнила. «То я, а то кошка какая-то. Еще деньги тратить». «Так и говори, Васечка, что жмот ты первостатейный. Тоже мне сторонник эволюции». Марину ее сосед по кабинету раздражала еще больше обычного. «Как тебе больно?» «Это важно. А как животному, так пусть выживут сильнейшие». «Ну, да, че такого? Да и потом, что там у них болеть-то может?» Василий пренебрежительно махнул рукой, а услышав, что вообще-то все то же самое, что у человека, страшно удивился. «Чё? И простуда бывает? И грипп? И это? Ну, живот? Не, тогда на ветах точно разориться можно». Аня приуныла. Не то чтобы сильно, но Шуша же красавица сказочная, и даже такую пристроить трудно. Невольно вспомнилась статья о том, что из всех рождающихся на земле котят находит хозяев только один из 8 малышей, а все остальные обречены. Вот тут она уже расстроилась всерьез. С трудом доделала работу и понурая поплелась домой. «Ну так-то ничего ужасного, конечно. Прокормим мы еще одну кошку. Но что же это за странная такая жизнь? Ведь все-все, кого я сегодня спрашивала, как-то жаловались на то, что им тоскливо и грустно. И что их не понимают, тоже говорили. И что нет того, кто бы ах как любил. Аня припоминала выслушанные в разное время откровения от коллег. Было в ней что-то такое, отчего разговаривать с ней было легко. А еще она никогда не выдавала услышанных откровений. Ну вот же тебе. И любить тебя будут безответно, и тоска с кошками не уживается. А одиночество так и вовсе улепетывает со всех лап. Ане почему-то казалось, что одиночество – это такая белая равнодушная тварь, которая, когда человеку некуда тратить свои чувства и некому дарить радость, и рядом нет никого любящего и заботливого, начинает расти и расти, пока захватывает все пространство дома и не замораживает его почти полностью. Тогда человек бежит из своего холода и ищет толпы других людей, пусть даже совсем чужих и незнакомых, шум, музыку погромче, танцы повеселее. Все-все, что угодно. Только бы как можно дольше не возвращаться в ледяной дом к своему одиночеству. Да, безумно сложно найти человека, с которым тебе не будет одиноко. Я-то знаю. Но можно же хотя бы немного потеснить свой холод. Сделать так, чтобы тебе хотелось скорее домой, потому что тебя там ждут. Аня шлепала по лужам, оставшимся после вчерашнего дождя, и недоумевала и грустила, пока ей не позвонила мама. Выудив смартфон и порадовавшись тому, что мамин голос прогнал тоскливые мысли, Аня вдруг встревожилась. «Привет, мам. Анечка, можно мы к тебе заедем? Ты же говорила, что Олежек в командировке. Можно? Мы не помешаем?» «Мама, все в порядке, ничего не случилось». Аня маму знала с рождения. Нет, вообще-то и до него тоже, но так далеко Ане не припомнить. А вот как только начала себя осознавать, то с этого момента знала отлично. И вот это знание сообщило ей о том, что что-то очень даже не в порядке. Тон немножечко не такой. Немножко настолько, что можно подозревать любые катаклизмы. От подлета гигантского астероида с точкой падения в родимом районе и до приезда в гости троюрной бабы Лизы из Иркутска. Баба Лиза славилась тем, что к ее приезду наиболее впечатлительные родственники были готовы копать окопы прямо в квартирах. Суровая сибирская женщина определила, что из всего потомства их семьи наибольший толк вышел исключительно из Аниной мамы и самой Ани, и приходилось соответствовать. Например, вставать в 3 утра и печь настоящие пироги на завтрак. Замороженное тесто и начинка не признавались категорически. Или вот белить потолок в комнате, где баба Лиза узрела трещинку. И горе, если сам этим не займешься по первому намеку. Она же полезет на лестницу самостоятельно, громко скорбя об избалованности молодежи вообще и москвичей в частности. «А что? Подумаешь! Работа-то! Потолочек побелить!» – говаривала она густым басом с лестницы стремянки в 2 часа после полуночи. Аня, судорожно припоминая, что именно может сподвигнуть бабу Лизу приехать, а астероид рухнуть, попыталась было уточнить. «А что у нас стряслось?» «Ничего. Ровным счетом ничего. Так мы уже поднимаемся, да? Как раз и ужин будет к твоему приходу». Вот тут Аня струхнула не на шутку. Ускорилась и к дому примчалась в рекордно короткое время. «Мам, пап, привет! Что произошло?» Аня влетела в квартиру, автоматически отметив, что живность уже что-то жует, по дому плывут дивные запахи, а родители выгружают из сумок все новые и новые свертки и пакеты. Шуши видно не было. «Анечка, ты раздевайся и руки мой, устала небось. Работать надо поменьше, здоровье беречь. Мам, не морочь мне голову, что у нас не так? Солнышко, ну почему ты мне ничего не сказала? Надо провериться у других врачей. Это же еще наверняка не точно. Подумаешь, кто-то один сказал. А может, это у Олежки проблема?» Вдруг не выдержала мама. «Чего? Я чего-то пропустила в своей жизни?» Аня даже головой помотала, как плюшка, когда сталкивалась с каким-то новым правилом. «Ничего я не поняла. Что не сказала? Какие врачи? И чего мне проверять-то? И при чем тут Олег?» Родители переглянулись, мама прижала руки к груди. Отец, уже догадываясь, начал медленно, но верно краснеть от ярости. «Ну как же? Шурка позвонила, сказала, что была у вас в гостях. И ты ей призналась, что у тебя проблемы и детей не будет». Не выдержала и расплакалась мама. «Мам, да ты что в самом деле-то? Во-первых, она не в гости пришла, а свалилась на голову в лучших своих традициях. Во-вторых, никаких проблем ни у меня, ни у Олега нет. А в-третьих, тетя Шура была бы последним человеком на земле, кому я могла бы рассказать даже о проблеме со стрелкой на колготках. Я уж про все остальное не говорю. Ну почему я не колотила ее в детстве каждый день? не выдержал Анин папа. «Сейчас хоть какое-то утешение было бы. Потому что если она и в детстве такая вредная была, то у тебя срабатывало чувство самосохранения», машинально ответила Аня. «Анечка, правда?» Мама, как любая нормальная и чудолюбивая мама взрослой дочери, мечтала о внуке, внучке или о нескольких внучатах. Чувствовала себя полностью готовой к гордому званию бабушки. И когда услыхала язвительный голос Шурки, который развалил ее мечту, даже зная все особенности заловки, ощутила, что земля из-под ног куда-то гусеничкой уползает. «Мам, у меня свидетели имеются!» Аня показала на Мяуна и Ваську. «Они подтвердят простым человеческим языком, что я тебе чистую правду говорю. Собак можешь тоже спросить, они слышали. Это мы их не понимаем, они-то нас отлично, так что гавкнуть в подтверждение смогут». Собаки исполнительно гавкнули, а Мяун и Васька объяснили доходчиво и многословно. «Ой!» – мама Ани села на табуретку и облегченно вытирала слезы. «Какое счастье!» «Вот нашла тоже, из-за чего переживать. Это Шура обиделась, что у нас все отлично. Вот и попыталась повернуть все так, что плохо-плохо. Но Мяуш и Васька ее почти свели с ума. Плюшка добила, и тетка решила на вас отыграться». «Может, сейчас поколотить?» – рассуждал вслух Анин папа. «Ну, очень хочется». «Поздно, поздно пить боржоми!» – вздохнул Мяун. «Это родственное явление уже не исправить. Оно от здравого смысла уже полностью отвалилось, а остальных приятных качеств там давным-давно нет». «Точно. До чего приятно поговорить с умным собеседником». Павел Петрович покивал головой, пошуршал пакетом, выудил палку колбасы и щедро выделил коту угощение. «А почему ты тогда такая расстроенная была?» – поинтересовалась Анина мама, стремительно накрывая стол к ужину. Аня только отвернулась погладить сопящую от близкого присутствия колбасы плюшку, а стол уже сервирован по всем правилам. «Мам, ну ты даешь! Скорость космическая!» «Так это я от радости и облегчения! Так что голос-то был никакой? Когда ты так говоришь «привет», это значит, что очень устала, и на мам я точно поняла, что ты еще и жутко расстроена». Аня сообразила, что мама-то ее по-любому лучше знает. Вылезла из-за стола, обошла его и от души обняла обоих родителей. «Как же мне повезло, что вы у меня такие. Самые-самые лучшие на всем белом свете. Я вас так люблю». «Это само собой», — согласился папа, незаметно скармливая два куска колбасы Дику и плюшки. «Маму не нервируй, да и меня. Колись, чего случилось?» «Я лучше покажу, чтоб нагляднее было». Аня глянула на Ваську. «Позови ее, пожалуйста». Родители переглянулись. Это было неожиданно. Впрочем, когда выяснилось, что со здоровьем дочки все отлично, можно было уже не бояться, а спокойно посмотреть, кого именно должна Василина привести. «Вот, это Шуша». Она показала на появившуюся в дверном проеме синеглазую красавицу-кошку. «Ой, мамочки мои, какая немыслимая красота!» – ахнула Елена Сергеевна. «Откуда ж ты взяла такое чудо чудное?» Шуша заглянула в кухню очень несмело. Стеснялась жутко, но, услыхав, как о ней говорят, подняла свои невозможные глазища на Анину маму с такой робкой надеждой, что та просто растаяла. «Паш, ты только посмотри, какая красавица!» Анин папа оторвался от тарелки, повернулся на стуле и медленно положил вилку. «Вот это да!» Шушу выкинули наши соседи с третьего этажа, потому что у них должен родиться ребенок. И они решили, что кошка им помешает. Я поспрашивала на работе, но желающих пока нет. «Шуша, не смей расстраиваться, я обязательно найду тебе самых лучших хозяев». Аня увидела, как робкая радость от того, что ее хвалят, погасла, и кошка тоскливо опустила голову. Смотрела она именно на Шушу, и переглядывание собственных родителей не заметила. Зато эти быстрые взгляды, которыми супруги, прожившие вместе не один десяток лет, запросто могут общаться и без слов, отлично уловил Мяун и улыбнулся в густые усы. «Ты их уже нашла. Такое сокровище очень нужно нам!» Мама Ани ласково улыбнулась активно кивающему мужу. У него в детстве был сиамский кот Шерхан, гроза местных собак и хулиганов, который защищал своего друга Павлика от всех превратностей жизни. Прожил 18 лет и оставил в душе бывшего мальчика совершенно неизгладимый след. «Да, мы будем счастливы пригласить эту красавицу жить с нами». Павел Петрович быстро и незаметно вытер подозрительно заблестевшие глаза, и подумал, что его Шерхан точно бы это одобрил. Он был благородным котом. Шуша даже рот приоткрыла от неожиданности. «Иди давай, иди, что ты застыла, у тебя будут отличные хозяева!» Васька подтолкнула лапкой Шушу, и та несмело подошла к Аниной маме, еще боясь поверить в то, что у нее теперь снова есть хозяева. Елена Сергеевна осторожно опустила ладонь, и Шуша, помедлив на секунду, потерлась о руку. Рука пахла упоительно приятно. Ласковые пальцы погладили голову, за ушком, спинку, а потом она оказалась на коленях хозяйки, но ненадолго, потому что ее забрал новый хозяин, воспользовавшись тем, что его жена забыла убрать в холодильник что-то из привезенных свертков. «Нет, ну ты посмотри на них, я кошку-то погладить смогу?» – притворно-сердито уточнила Анина мама. Ее муж наглаживал впавшую в блаженство состояние Шушу. Кошка громко мурлыкала и восторженно рассматривала своих новых хозяев. «Мадам, вам придется брать еще одну кошку, ну или кота», – изрек Миун. «Вы ее не поделите, а семейные ссоры – это последнее, что нужно таким прекрасным людям». Когда родители уже собирались уходить, и Елена Сергеевна заботливо застегивала куртку, пряча за пазухой Шушу, чтобы она не замерзла, пока ее донесут до машины, Павел Петрович припомнил, что именно его дочь рассказала о соседях, выбросивших Шушу, и о небольшой, но весьма эффективной месте Миуна. А не хочешь ли ты размять лапки на лестнице? К примеру, спуститься до третьего и подняться обратно. После ужина мацион весьма-весьма рекомендуют», задумчиво произнес Анин папа, обращаясь к Миуну. «Да с наслаждением!» Миун отсутствовал немного дольше, чем в первый раз, но и доволен был несоизмеримо больше. «И ни в чем себе не отказывайте, ибо моя щедрость не знает границ», – фыркнул он, обернувшись через плечо, явно адресуя и это высказывание, и все остальное бывшим хозяевам Шуши. «Да, если ты примечешь кого-то, ну, в пару Шушеньки, имей в виду, я буду только за», – тихо произнес Павел Петрович. «Моя жена – потрясающая женщина, но Шушу теперь с рук не спустит. А двух кошек постоянно носить – это уже сложнее. Так и мне что-то достанется». Миун принял очень важный вид и покивал головой. Он-то сразу понял, чем дело закончится.